Глава 11. Я полагала, меня привяжут поперек седла, как трофей, но хозяин поступил иначе. С таким комфортом я не путешествовала никогда. Хотя, по правде, весь мой опыт ограничивался поездкой во Фригию в качестве живого товара. Мне наняли экипаж и приставили служанку, которая заботилась о моих нуждах. Она решительно отмела робкие попытки делать все самой, с удивлением вымолвив: «Вы же наложница? Странно и непонятно. Ты никто, а тебя одевают, обстирывают, заботятся о твоем сне, волнуются, не укачивает ли?» Словом, в бытовом плане путешествие протекало хорошо, но в остальном... Мне не хватало обычного общения. Занятый собой государственными делами, Адриан в лучшем случае обменивался вечером парой слов, в худшем мы не виделись вовсе. Не то чтобы я жаждала внимания хозяина, уставала от тишины. Когда мы плыли во Фригию, рядом были попка, куколка, потом подарок. Сейчас не осталось никого. Целый день одна наблюдаю за дорогой сквозь зарешёченное оконце. Единственная радость — Адриан больше не просил его ублажать. Хотя, может, наоборот, плохо. Счастье наложницы во внимании хозяина. Ну вот, я уже начала говорить и мыслить чужими фразами. Советник императора путешествовал с солидной охраной и немалым скарбом, который везли отдельно в специальном фургоне. Положили туда и ткани, которые я выбрала в гостинице. Сначала не понимала, зачем везти с собой полдома. Всегда можно остановиться и купить необходимое, однако вскоре осознала свою ошибку. Много дней нам не встречалось ни единого постоялого двора. Если бы не запас продуктов и одеял, пришлось бы туго. Ночевать тоже приходилось в чистом поле. Первый вечер не стал исключением. Повозка и мой экипаж образовали нечто вроде крепостной стены, защищавшей нас с севера и юга. Оставшиеся бреши заняли лошади. Внутри по всему периметру расположились солдаты или слуги, тут я точно сказать не могла, не разобралась, ну а по центру — защищенные со всех сторон мы с хозяином. Адриан оказался не белоручкой, сам разжёг костер и пожарил мясо. Прочие явства готовила наемная служанка, сопровождавшая нас до столицы. Представляю, сколько ей заплатили. И за возню со мной, и за обратную дорогу на рынок наслаждения. Ну, у того, кто покупает наложницу, всегда найдутся деньги на служанку. Я расположилась чуть поотдаль, напряженно поглядывая по сторонам. Разумеется, думала о побеге, но в данном случае ночь мне не союзница. Если на рынок наслаждения действительно можно попасть только через горы или по морю, мне банально некуда деться. «Возьмите чаю, он согреет». Служанка почтительно подала пиалу. Она обращалась со мной как с госпожой, никакого сравнения с давешней женщиной, гонявшей в гостинице. Благодарно кивнула и сделала глоток. Пусть днем тепло, но ночи холодные. Останься я в прежнем откровенном наряде, простудилась бы, но в дорогу меня переодели. Никаких броских красок, сплошь приглушенные тона. Глухой ворот, накидка с глубоким капюшоном. Все из легкой ткани, но многослойное. В зависимости от погоды можно снимать и надевать. Фасон платья походил на привычные, только рукава другие. Они расширялись к низу, когда локтя плотно облегали руку. «Никогда не был в Риане», — подал голос Адриан. От неожиданности едва не подавилась и громко закашлялась. Я привыкла сидеть сама по себе, а тот вдруг хозяин обратил внимание. Обращался именно ко мне, даже голову повернул. Жареное мясо источало соблазнительный аромат, но я не знала, можно ли есть. «Вдруг здесь говядина и баранина мужская еда, а женщинам надлежит уподобиться бабочкам», — ответила осторожно. «Он ничем не удивил бы вас, господин». «Почём тебе знать?» — усмехнулся советник и поманил к костру. Аккуратно, чтобы не расплескать чай, поднялась и присела, где указали. Пламя потрескивало совсем рядом, буквально руку протяни, живое, манящее, загадочное. А над головой звезды много-много, словно кто-то пролил на небо молоко, и оно застыло искрящимися каплями. «Разумеется, мне неведомы ваши интересы». «Ты можешь говорить нормально?» — раздраженно спросил Адриан. В недоумении уставилась на него. «Как же, по мнению советника, должна отвечать наложница? Мы не соседи, даже не обычные прохожие, он купил меня на рынке. Да и разве не Адриан требовал почтительности? Вот я и проявляю. Ненавидишь меня?» Вопрос застал врасплох, наверное, поэтому ответила правду. Немного. Только немного? Пришел черед хозяина поднимать брови. Выходит, кого-то ты ненавидишь больше. Да, сборщицу и жреца. Глупо, наивно, по-детски. Его не волнуют мои чувства, но сказанного не воротишь. Она породила насмешку новые вопросы. И чем же они тебе не угодили? Зеленые глаза блеснули. Хозяин поднялся, кивком велев проследить за дальнейшим приготовлением сочных бараньих окороков, и навис надо мной. Голова сама собой втянулась в плечи, руки в защитном жесте сложились на груди, а рабами становится быстро. «Вы должны сами понимать, господин». Однако я не лепетала в ответ, а продолжала говорить правду, которая, возможно, меня погубит. Адриан помолчал, пожевав губу. Взгляд его на мгновение изменился. Казалось, сейчас взметнется рука, и меня схватят и высекут. Однако советник ничего не сделал, продолжал смотреть. Ощущала себя неловко, еще ниже опустила голову, надеялась хотя бы так избавиться от назойливого взгляда. В храме рассказывали о чести? Не в храме, а мой отец и мать. Смело поправила советника и таки подняла голову. Если опасности не миновать, встречу ее лицом к лицу. И она состоит вовсе не в том, о чем твердил жрец. «Опасные слова», — покачал головой Адриан и опустился на землю рядом со мной. Отодвинуться не позволил, цепко охватил за локоток. «Больше ни с кем так не разговаривай. Когда уже нечего терять, держишься за последнее», — упрямо возразила я. «Господину не на что жаловаться. Его расположение — мое тело, но моих мыслей и души он не получит». Сердце обмерло и упало в пятки, когда советник резким движением развернул к себе, вцепившись в подбородок. Пальцы его превратились в тиски, глаза в бурлящее штормовое море. «Ты смеешь считать себя выше меня?» — прошепел он. «Не напрасно император сделал маркиза советником. Адриан ухватил саму суть и пришел в бешенство. Его можно понять, какая-то рабыня не склонила голову перед величием важного сановника, не оценила возможность ублажать его, а не развлекать посетителей храма наслаждений. Ну же!» Адриан требовал ответа, сжимая пальцы все сильнее. Еще немного и кости захрустят. Он вывихнет мне челюсть. Только вот я не могла ответить. Выберешь «да» — обречешь себя на смерть. Скажешь «нет» — предашь себя. И я молчала, отдавшись во власть судьбы. «Хитрая!» Советник отпустил и толкнул, зло с намерением опрокинуть на землю. Своего он добился, я упала. «Прав, император, не следовало покупать Ирьянку», — мрачно продолжил Адриан. «Однако в спальне ты выполняла мои команды. Ну, объясни, как можно ублажать того, кого считаешь недостойным?» От ответа зависело мое будущее. Подумать бы, подобрать верные слова, но с языка уже слетало. «Я совсем не знаю вас, господин. Как можно считать вас достойным или, наоборот, недостойным? Вы упоминали спальню, но и там не произошло ничего, что случилось бы против моей воли. Я могла воспротивиться, но предпочла покориться». Показалось или вдруг стало тихо? Только потрескивали сучья в костре. Спутники советника застыли, мысленно осуждали или, наоборот, жалели дерзкую наложницу. Даже кони и те перестали хрустеть овсом в торбах. «Джанет, значит?» Хозяин отвернулся и поднялся на ноги. «Я запомню. Не надейся зачахнуть в гареме, жрей от сладости и полуденного сна». Совсем другого наказания я ждала, да что там. Все приговорили юную рабыню, а она вдруг вознеслась до любимицы. Не понимаю мужчин. Или Адриан надумал сломить, покорить? Пусть сколько угодно зовет на ложе, ответных чувств не добьется. Я не отдам ни капельки души, одно лишь тело. Вскоре мясо и другие блюда сготовились, и мы устроились ужинать. Я сидела по левую руку от советника и боялась лишний раз вздохнуть. Адриан же спокойно беседовал с командиром охраны о погоде, охоте на диких уток и прочих мелочах. Более того, словно ничего не произошло, он отрезал мне вожделенный кусок баранины. Разделка мяса советник заведовал сам. После пришло время отдыха. Я впервые спала под открытым небом. Смешно, учитывая мое происхождение. Но это так. Мой опыт ограничивался только храмом и фургоном. Тут же пришлось расстилать одеяло на голой земле. Пригодилась накидка, без нее я бы продрогла. «Ляжешь одна, гордая?» Полетел в спину смешок Адриана. Обернувшись, увидела, как он лихо и быстро соорудил походное ложе, королевское по сравнению с моим, и травы для мягкости подложил, и полог от насекомых натянул. «Но предлагать больше не стану, съедят так съедят». Советник зачем-то огородил свое ложе веревкой. «Кто съест?» Осторожно поинтересовалась я, предчувствуя подвох. «Если Адриану нужны услуги наложницы, почему он не прикажет?» Плевать хотел фригиец на мою гордость и честь, у него свои имеются, и я их крепко задела. «Насекомые и змеи», — великодушно пояснил хозяин и, не раздеваясь, устроился на походном ложе. «Дым костра их отпугнет, но гарантий нет». «Змеи?» — взвизгнула, представив, как чешуйчатые гады ползут по моей коже. «Да лучше к жрецу, чем позволить этим тварям меня коснуться», — Адриан рассмеялся. «Моя реакция его явно позабавила». «Так ты идешь, или я опускаю полог?» Колебалась. С одной стороны, страх гнал к мужчине, с другой, я сомневалась в искренности его слов. Уж не врал ли советник? Что-то другие змеи не боятся, устроились прямо на земле, даже без одеял. Я отказалась. Тень неудовольствия мелькнула на лице Адриана, но приказывать он не стал. Какую игру затеял советник? Лучше бы о своем шатком положении думал. Набрал взяток, а теперь и расплачивался. Утро ворвалось в сон перекрикиванием солдат и бряцанием шпор. Открыв глаза, обнаружила. Все давно встали, только я пребываю в королевстве грез. Думала, хозяин позовет ради утренних услуг, о которых рассказывал Тебо, но Адриана не было видно. Снялись с лагеря мы тоже без него. От служанки узнала, советник получил письмо голубиной почтой и ещё на рассвете ускакал вперед. «Но вы не волнуйтесь», — успокоила девушка. «Мы в безопасности. Проводник опытный, охрана надежная. Только вот я не боялась, а жалела, что Адриан Безарт не исчез навсегда. Нет, не умер, просто ушел из моей жизни. После череды ночевок под открытым небом без проблем миновали туннель. Хотя страху я натерпелась. Со всех сторон камни, которые никакой киркой не пробьешь. Обрушится своды, даже пыли от тел не останется. Воздуха мало, дышишь тяжело, стены давят, кажется, будто потолок падает. И темно, только редкие факелы по сторонам мелькают. Если бы не служанка, которая держала меня за руку, сошла бы с ума. Ну вот, наконец, впереди забрежил свет. Осторожно выглянув из экипажа, испытала горькое разочарование. Я надеялась увидеть нечто новое, прекрасное, а не унылый пейзаж без единого деревца. Фригия возле храма удовольствий совсем другая. «Послушайте», — явно нервничая обратилась ко мне служанка, «а вы мне о господине не расскажете?» Она мгновенно стушевалась, даже покраснела. Странная. Во всем странная, начиная от уважительного общения, заканчивая этим вопросом. «Зачем ей Адриан? Молоденькая, симпатичная, ей бы ровесниками интересоваться». «Для чего?» В некоторых вопросах я предпочитала проявлять осторожность. Вдруг это проверка, вдруг советник поручил подобным образом наказать строптивую наложницу. Глупышка разоткровенничается со служанкой и подпишет себе приговор. Алые пятна еще ярче проступили на щеках. Я мечтала бы оказаться на вашем месте. Если бы не сидела, непременно упала. Хуже моего места только собачья будка и зал храма, где скопом совокупляются десятки мужчин и женщин. «Не понимаете, да?» — печально улыбнулась служанка. «Не понимаю, честно признаюсь я. Я бы за одну ночь с советником все сбережения отдала. Может...» Она просительно взглянула на меня. Нахмурилась. «Если я правильно поняла, служанка предлагала продать место на ложе Адриана. Положим, я не против, но ума не приложу, как осуществить все практически. Уж не выкупит же меня служанка. А ввести ее в спальню тайком, господин не мертвецкий пьян, чтобы не заметить подлога. Да и когда ввести-то, если Адриан ускакал? Может статься, когда мы прибудем в место назначения, его уже осудят. Император не шутил, когда намекал на серьезность положения. Он тебе нравится или дело в его происхождении?» Увы, даже в прошлой жизни я не питала иллюзий и понимала, каким образом некоторые женщины получали скромный ежегодный доход. Жили они одиноко, без мужа, зато с ребенком, и все соседки знали, кто его отец. Обычно тот оказывался женат и развестись в силу положения или должности не мог. «Нравится», — сверкнула глазами служанка. Я бы и в храм наслаждений пошла, лишь бы к нему попасть. Глупая, ох, глупая. Не жалей о том, чего не знаешь. Или ты тоже думаешь, будто я счастлива оказаться наложницей советника? Разве нет? Искренне удивилась собеседница. Он ведь такой... Ясно. Влюбленная дурочка, ей ничего не объяснишь. Сюда сама напросилась? Не посылали? Теперь-то понятно стало, отчего я и вдруг вы. Девушка боялась, что ее заменят на другую служанку, отдалят от объекта воздыханий. Вдруг наложница хороша в постели, вдруг господин к ее жалобам прислушается. Да и то верно, вещи или нет, но выше наемной служанки. «Брошку отдала», — легко призналась спутница. «Я в советника 3 года влюблена. Он не замечает, конечно. Да и когда ему? Мы должны незаметно заботиться о гостях, а не строить им глазки». Во мне взыграло любопытство. Не о собственной же горькой судьбе каждую минуту думать. 3 года, говоришь? Сколько же тебе? Сомневаюсь, будто в служанке берут детей. А я не ребенок, обиделась спутница. Даже с мужчиной была. Сумела бы советнику удовольствие доставить. Для него ведь тренировалась. Шанс, если выпадет, только один. Надо сразу впечатление произвести. А лет мне 19. Выходит, таки постарше меня. «Впечатление?» — невольно усмехнулась. «Одним небесные духи дают желание, другим — возможность». «Хорошо». Дала ничего не значащее обещание. «Если представится случай, ты попадешь в спальню господина. Но, сама понимаешь, я ничего не решаю». «Зато вы можете дать свои вещи», — радостно сверкнула глазами служанка. Тихо рассмеялась. «Эти тряпочки». Окажись, Адриан даже слепым с рождения на ощупь бы определил, что наложницу подменили. Воспрянувшая духом собеседница принялась без умолку трещать о советнике. Я ее не перебивала, ловила среди вздохов восхищение полезную информацию. Вряд ли кто-то поведает о жизни и привычках хозяина, станет вести о нем задушевные разговоры. В ответ скупо отвечала на вопросы о храме. О многих вещах не хотелось вспоминать, но и питать чужие иллюзии тоже не собиралась. Пусть Мирата, так звали служанку, знает, каково там на самом деле. Однако она половине слов не верила, твердила, будто служить богине — это честь, а девушки в храме купаются в вечном чувственном наслаждении. Не выдержав, резко спросила, знает ли она, как выглядит пресловутое наслаждение. «Знаю», — кивнула служанка и сочувственно взглянула на меня. «Выходит, вы с советником еще не...» Чтобы защитить Адриана, сама не понимаю, зачем пеклась о его мужской репутации, ответила, что мы были близки всего 1 раз. Он при всем желании не смог бы. Пусть уж любит светлый образ советника. Правда, напугать Мирту я так и сумела. Услышав о ритуальном фалосе, она переменилась в лице и назвала древний обычай варварским. Так что я внесла лепту в разрушение мифа об Эрон. Оказалось, прежде девушек в храм продавали. Не пленных, фригиек. Бедняки радовались возможности получить кусок хлеба, а девушки — бесплатному образованию. Тогда храм еще не превратился в бесплатный бордель под защитой богини. Мирта ничего дурного в прежней жизни не видела. Я сама ради хорошего места ноги раздвинула. Все лучше, чем пьянь бы изнасиловала. Разные у нас представления о морали. Безумно разные. Но меня больше волновал Адриан, чем страницы прошлого. И уж точно я не собиралась осуждать Мирту. Ее жизнь, ей решать. Мирта собрала на объект обожания целое досье. Что-то сама, что-то с чужих слов, привычки, любимые блюда, девушки. Советник иногда приезжал за компанию посмотреть, развлечься. Гостиница при рынке наслаждения предлагала и такую услугу — искусных массажисток, удовлетворявших также интимные потребности постояльцев. Примечательно, девушки были фригийками, а не рабынями, как я сначала подумала. «Что вы?» — фыркнула Мирта. «Они свободные, просто работают. Платят за такое хорошо, но и требования высокие. Сам император может позвать». «Ну да, трудятся ведь там не жилистые массажистки из рыночного гарема, а утонченные барышни. А куда попадают девушки с торгов, которых никто не купил? Всех покупают». Авторитетно заверила служанка. «Иначе о торговце дурная слава пойдет, мол, товар плохой отбирает. Просто не все в павильоны попадают». «А в павильон это почетно?» «Сейчас проверю слова Аги, Мирте врать незачем». «Конечно. Только там покупают наложниц для гарема. В садах так, для постельных утех, туда часто владельцы борделей захаживают, военные. Выходит, таки повезло. Досталась бы я какому-нибудь капитану. Вдвойне повезло, что тот с корабля выкупить не сумел и не обладал достаточным положением, чтобы взять силой. Словом, рынок полностью оправдал свое название. Насладиться там можно было чем угодно. И не только красавицей в постели, но и музыкой, танцами, едой. Все для того, чтобы постояльцы многочисленных гостиниц не уехали без покупок. Но Адриан часто уезжал. Мирту это удивляло. Богатый холостяк и такой скромный гарем. «Вы мне больше других нравитесь», — по секрету призналась служанка. «Не знаю, как выглядят остальные девушки, но прошлое черненькое совсем не по душе, будто с демоном в кровать ложится». «Ты бы во всех нашла изъян», — рассмеялась в ответ. «Они ведь любимого отнимают». «Так я не дура, единолично владеть не собираюсь». «А я собиралась. Если доведется полюбить и выйти замуж, делить мужчину с другими не стану».